Наконец настало очередное утро в Мейворте, в которое мне привычно показалось, что жизнь — это дорога, которую надо всего лишь пройти от рождения до могилы. Или проползти, тут уже как получится. При этом, сопротивляясь обстоятельствам, спасаясь от смертельных опасностей и пытаясь вытащить из них свою семью, но понимая, что за следующим поворотом ничего хорошего не ждет. Именно с такими мыслями я открыл глаза, а затем подскочил с кровати, одновременно зажигая пару светлячков. Одно неплохо промелькнуло в голове, что ранение давно уже не давало о себе знать, и у меня все еще оставалась новообретенная магия. Да, потоки после исчезновения Эммы немного перекосило, но магия продолжала послушно течь, и я для тренировки сложил несколько боевых заклинаний. Довольно сложных, надо признать. Развеял, конечно же, не собираясь их активировать, но знал, что магия мне сегодня понадобится, как и оружие, которое мне выдадут на играх. «Мне очень жаль», — произнесла Кэтрин. Сестра спустилась в прихожую, чтобы меня проводить. «Она замечательна, Райан. Попытайся все исправить». И говорила она, конечно же, об Эмме, но я лишь пожал плечами, готовясь выйти в дождливое и холодное мейвордское утро. Что я мог ей сказать? Ясное дело, что постараться все исправить было моим самым сильным и искренним желанием. «Лидия за это поплатится», — добавила всхлипывавшая Марси. «Уверена, она давно уже проснулась, но прячется в своей комнате, потому что ей стыдно появляться у нас на глазах. Но она выйдет, когда захочет есть, и вот тогда я ей покажу. Ну, я ей задам». С этими словами она кинулась мне в объятия. «Только не дай себя убить», — попросила Кэтрин, прижимаясь ко мне с другой стороны. «Будь внимательным, очень-очень». «Буду», — разжал я губы. «Но сейчас мне надо идти. Хочу добраться до ипподрома пораньше и посмотреть, что и как. Может, у меня получится найти Эмму и извиниться за то, что устроила моя средняя сестра. Эта мысль преследовала меня с самого утра, но вслух я ее не произнес. «Мы будем ждать тебя дома», — добавила Кэтрин. «Прошу тебя, возвращайся». Кивнув, я отстранил сестер и вышел из дома. Было раннее и промозглое утро, но я все равно решил добраться до ипподрома пешком. Хотел пропитаться серостью и отвращением. Нет, не к самому себе, просто отвращением. И я им пропитался. А потом показались стены ипподрома и привычная очередь из зрителей, прибывших пораньше, чтобы занять лучшие места. А еще Омси с Гарретом, поджидавшие меня чуть в стороне. Судя по их хмурым и мокрым из-за дождя лицам, они тоже достаточно пропитались отвращением, так что мы вполне могли быть отличной командой. «Я уже подал заявку», — после приветствия произнес Омси, кивнув на хаотичную очередь к организаторам. «Нам выпал третий порядковый номер». «Это значит, что нам придется довольно быстро выйти на поле», — неопределенно произнес Гаррет. «Может, оно и к лучшему», — пожал плечами Омси. «Так скорее все закончится. К тому же говорят, что сперва будут выпускать не самых опасных тварей». «Но мы не знаем этого наверняка», — тут же вмешался Гаррет, и Омси кивнул. «Да, мы этого не знаем, но можем предположить, что магически измененные монстры будут не настолько разъярены, как те, которые достанутся последним по жребию». «Или же наоборот», — глубокомысленно произнес Гаррет. «Они как раз будут полны сил, которыми и примутся нас убивать». «Увидим», — отозвался я. «Как только станет известно, что нам приготовили организаторы, тогда и прикинем, что и как. А пока что...» Пока что мне хотелось отыскать Эмму и еще раз врезать Люцию Хару, появившемуся рядом с ипподромом, по его довольному и вовсе не пропитавшемуся утренним отвращением лицу. Тот прошествовал к отдельному входу для участников, и мы проследили за ним глазами, а Омси еще и сплюнул на землю. «Вот же собака сутулая!» — заявил он. «Уверен, этот пес выйдет на поле первым и всех моментально победит одним лишь своим лощеным видом». Я нисколько в этом не сомневался, но в дискуссию вступать не стал. Ясно дело, словами нам ни на что не повлиять. Вместо этого мне хотелось разыскать Эмму, хотя надежды на ее появление было довольно мало. Женский турнир начинался только после обеда, и делать ей на ипподроме в столь ранний час определенно нечего. Не приедет же она специально для того, чтобы посмотреть на мой бой, после того, как Лидия устроила ей такое.